Эрика. Я начинаю понимать, почему Джаред называет тебя Милиим. Потрясающее платье, Мел. Дай угадаю, ты сама его придумала? Начинаю разговор с виновницей торжества, с крепкого объятия и искреннего комплимента. Стройная фигурка Мелании Йонсон облачена в снежно-белое платье со шлейфом, декорированное шелковой вышивкой. Прозрачная ткань полностью облегает ее утонченные руки, в то время как лиф, создающий имитацию ажурного корсета без бретелек, выполнен из плотной. Кульминацией красоты свадебной модели является его спинка. Заднюю сторону изделия, в основном состоящую из прозрачной сетчатой ткани, украшают сверкающие крылья, представляющие собой россыпь настолько мелких бриллиантов, что они смотрятся как ненавязчивая и легкая вуаль, превращающая Меланию в истинного ангела. Девушка выглядит так, будто заглянула сюда, в самое сердце Лас-Вегаса, эпицентр греха и разврата, совершенно случайно. Хотя должна признать, что, находясь под навесом шатра персикового цвета, мне трудно представить, что там, по ту сторону ткани, продолжает жить своей, не самой романтичной, а скорее отвязной, полной грехопадений и запретных искушений жизнью Лас-Вегас. Думаю, выбор проведения свадьбы пал именно на этот город из-за того, что Мелания и Джаред захотели провести столь важный для них день у подножия Эйфелевой башни. И судя по кулону на шее, который я периодически замечала на фотографиях Мел и на девушке в реальной жизни, именно это сооружение, подлинник которого находится на другом конце света, сыграло немаловажную роль в их истории. Париж и все, что с ним связано, является, несомненно, банальным выбором для проведения свадьбы, но я не жалуюсь. Каждая деталь под шатром и зона за его пределами продумана до мелочей и кропотливо украшена с заявкой на идеальность и безупречность. Повсюду летящие текстуры, повторяющие воздушные, собирающиеся в массивные складки под куполом шатер, благоухающие цветы, служащие элементом декора не только фотозонам, круглым столам для гостей, но и люстрам, свисающим под куполом. Пионовидные классические розы сплетены в пышные букеты, от которых так и веет романтикой, Парижем и запахами весны. Они навевают мне мысли о том, что о таком дизайне свадьбы мечтала Мелания, но уж никак не ее муж, Джаред, повадками напоминающий мне тигра, в любой момент готового к резкому прыжку. А может, такая ассоциация возникла у меня лишь потому, что я слышала, как невеста назвала его по-арабски «белый тигр». Мне абсолютно все равно, как обращаются друг к другу влюбленные, просто каждый раз, когда я слышу слова на родном языке, я вздрагиваю и ничего не могу с собой поделать, ощущая себя той маленькой девочкой, которая имела право разговаривать на английском лишь с мамой. Куда бы я ни пошла, я слышала совершенно другие сочетания звуков, которые когда-то были мне родными, а теперь казались элементами, почерпнутыми в осознанном сне. Но довольно сентиментальности. Скажу лишь то, что здесь настолько красиво, что у меня дух захватывает от одного взгляда на напольные вазы с высокими фиалковыми гортензиями, безмятежно журчащие искусственные фонтаны, расставленные по всему периметру импровизированного зала под шатром, и, конечно, блюда, подаваемые гостям. Их подача — это отдельный вид искусства. Боюсь, на фоне пиршества, устроенного Саадатом для своей любимой, меркнет даже королевская свадьба. Но и это еще не все. Завтра Мел и Джаред отправляются в Анмар, где пройдет бракосочетание по исламским традициям. У меня приказ сверху любыми способами оказаться в числе гостей. Первый этап пройден, я здесь и без особых моральных и этических затрат, хотя еще не вечер. Неизвестно, что запросит Видат за свою благотворительность. Мое согласие сопровождать его на свадьбе делового партнера он мог воспринять по-своему. Теперь необходимо напроситься в Анмар вместе с Эльдаром, для которого дублирование праздника на Ближнем Востоке является не более чем предлогом для побега. По крайней мере, таково мнение моего руководства, а приказы этих людей я не могу подвергать сомнению или обсуждать. Все просто, до яростного скрежета в зубах. Мне дают задание, я выполняю. Все мои иллюзии о серьезном деле постепенно летят в тартарары. Я по-прежнему младший агент, которую, как марионетку, дергают за веревочки, не удосуживаются прислушаться, а к добытым данным относятся со скепсисом. Ситуация принимает опасный оборот, и, находясь в непосредственной близости с двумя подозреваемыми, одного из которых руководство ЦРУ не принимает в расчет, я практически рискую жизнью. А в виновность второго не могу поверить, несмотря на давление косвенных улик. Единственная моя страховка сегодня — микрокамера и чип связи с группой наблюдения. Только как это защитит меня от ядовитого убийцы? Ему хватит секунды, чтобы вколоть мне яд. Отсутствие на мероприятии Престона не снимает напряжения. Его ночной визит показал, что этого мужчину не остановят стены, охраны и камеры. Тем не менее, все представленные мной данные и подозрения в отношении Престона получили категорический отказ, и я до сих пор не могу понять, чем регламентированы выводы верхушки управления. Отец хранит абсолютное молчание по данному вопросу, и все мои попытки выведать у него немного больше интересующей меня информации потерпели грандиозное фиаско. Когда речь заходит о рабочих моментах, Мэтт становится профессионалом до мозга костей. И в настоящий момент, согласно имеющимся у меня скудным данным, все улики и обстоятельства играют против Видада. Но неужели Ильдар все 14 лет носил маску сердечного доброго деятеля, виртуозно скрывая свои пороки, ядовитую сущность и истинный лик внутреннего психа и религиозного фанатика? Этот вопрос пока остается открытым, а у меня нет выбора, кроме как подчиняться приказам организации, которой я безоговорочно верна. Мои мысли возвращаются в настоящий момент и к довольно открытому в верхней части платью Мелании. Удивительно, как ревнивый Саадат вообще позволил ей надеть его, разве что заранее предупредил всех приглашенных о том, что вырвет глаза любому, кто посмеет взглянуть на его супругу голодным или раздевающим взглядом. А посмотреть определенно есть на что. Мы с Мэл являемся полными противоположностями друг друга, но я со спокойным сердцем признаю красоту своих подруг, знакомых девушек или моделей, работающих со мной, и никогда не испытываю зависти к чужим благам или внешности по одной простой причине. Я никогда не сравниваю себя с другими. И тут в голове так и шепчет голос, почему-то до боли напоминающий мне о Джейдене Престоне. Красота женщины в ее уникальности и характере. Моя задача — отразить в работе и то, и другое, пробить кокон внешнего лоска и дорваться до сути. Разве он говорил это мне? Неважно. Во мне просто кричит ядовитым отчаянием то, что мою уникальность отобразить на холсте гений не захотел. Великий художник не удосужился нарисовать мне лицо, оставив мои глаза по-рабски опущенными. Ненавижу. Терпеть его не могу. Кем он себя возомнил? «Я очень рада, что ты пришла с Эльдаром, Эрика. Я хотела тебя пригласить лично, но Джаред, ох, он не одобряет мою дружбу с моделями и посоветовал мне разделять работу и личную жизнь». Устало вздыхая, произносит Мел, и я прекрасно понимаю, с чем связан севший тон ее нежного голоса. Девушка утомилась принимать бесконечные поздравления, танцевать в тесном платье с длинным шлейфом, и я более чем уверена, что новоиспеченные молодожены как можно скорее хотят уединиться в одном из номеров отеля «Париж». «Всегда делаешь то, что он скажет, Мелания. Это тяжело быть с таким, как Джаред. Мужчина с Востока и все такое». В моем тоне ни капли наезда, лишь любопытство. Мел, не ощущая враждебности, уверенно отвечает, слегка прищурив веки, покрытые нежного цвета тенями, делающими ее аквамариновые глаза еще более яркими и выразительными. «Когда-то это было очень тяжело», — усмехается Мел, опуская взгляд и резко добавляет, словно ощутив и пережив нечто яркое и болезненное заново. «Быть с Джаредом — все равно, что танцевать на стеклах. Настолько острые ощущения. Я просто интересуюсь, мне не нравятся блондины». Поспешно отшучиваюсь я, заставляя Мел широко улыбнуться. «Я заметила это в галерее. То, что тебе нравятся синеглазые брюнетты». Многозначительно тянет девушка, пристально глядя в мои глаза. Едва выдерживаю ее взгляд, но не потому, что она сильнее, а потому, что Мел говорит о Престоне. Ощущения острые, Эрика. Восхитительные, пленительные, болезненные, потрясающие. Я люблю Джареда и буду любить, несмотря на то, что мы прошли. Нам было предначертано пройти определенные испытания, чтобы оказаться здесь, в этом прекрасном моменте, где я навсегда окольцована своим мужчиной. Мечтательно шепчет Мелания, напоминая мне в этот момент Шахерезаду, остановившую свой рассказ на самом интересном месте. Мактуб. Едва слышно отвечаю я, и Мелания переспрашивает, слегка встрепенувшись, и как-то странно рассматривает меня. Что? Ничего, Мелания. Мне показалось, ты сказала «Мактуб». И я вдруг вспомнила, что так называлась коллекция драгоценностей, выпускаемая одной из компаний Luxury Corp. «Ее разрабатывал твой муж?» — напряженно спрашиваю я, неожиданно для себя наткнувшись на новую, неизвестную ранее информацию. «Нет, он тогда еще учился в университете. Я какое-то время работала в Luxury Corp, и у меня был доступ к старым разработкам. Коллекция давно распродана». Я ничего не отвечаю, размышляя, как полученные данные могут помочь в поиске ядовитого любовника. В глазах Мел тлеет огонек любопытства, но она тут же тушит его, переводя тему к более нейтральной. «Ты в самой откровенной модели из моей коллекции», — отмечает мой наряд Мелания, имея в виду красное платье в пол. «Да, только несмотря на его длину, ему далеко до наряда хорошей девочки». В глубокий вырез до самой точки бедра не заглянул разве что ленивый, как и в выразительное декольте. Наполовину открытая спина завершает мой кричащий образ, и тот, кто скажет, что девушка в столь открытых платьях становится раскрытой и неинтересной книгой, просто не знаком со стилем Беллы Хадид, и, судя по всему, не только я, но и Мел вдохновляется ее женственными образами. Я бы никогда не осмелилась надеть подобное, но придумала его специально для таких девушек, как ты. «Каких?» Слегка подняв левый уголок губ и прищурив веки, уточняю у Мелании я. «Смелых, ярких, но закрытых, Эрика. Я хотела, чтобы такие девушки чувствовали себя в нем уязвимыми, несмотря на красный цвет, войны, вызовы и страсти. Каждое платье я наделила особой историей. Уверена, очень скоро ты станешь популярным модельером и завоюешь мировой подиум, а пока я могу лишь рекламировать тебя в своей социальной сети». «Очень надеюсь на это». Неуверенно пожимает плечами Мелания, и я прекрасно читаю с ее лица, что девушка, откровенно говоря, сомневается в том, что мое предположение осуществимо. «Разве твой муж не в силах исполнить любое твое желание?» Киваю в сторону жениха, находящегося в компании лучшего друга, мужа Саманты, лучшей подруги Мел, что молча слушает наш разговор с Меланией, периодически снимая происходящее веселье на свадьбе на телефон. Недалеко от Джареда в узком мужском кругу стоит и мой спутник, Ильдар Видат, но мой взгляд быстро возвращается к Саадату, но не потому, что я горю желанием рассмотреть наследника одного из шейхов Анмара, а потому, что замечаю на себе пристальный и острый, словно наточенный нож, взор незнакомого мне мужчины, стоящего по правую руку от Джареда. Привлекательным на лицо назвать его трудно. Или рядом с Джейденом мне все кажутся копиями Квазимода, но не в этом суть. Я сразу ощущаю повышенный интерес мужчины к своей персоне, буквально чувствуя, как он съедает глазами подол моего платья, декольте и черты лица. И несмотря на то, что я довольно часто пробуждаю в мужчинах желание разглядывать меня и трахать одним взглядом, мне все равно не нравится, что правая рука жениха смотрит на меня дольше, чем 30 секунд. Надо бы прильнуть к Эльдару, чтобы понял, что со мной у него нет никаких шансов. И жаль, что моих игр с Видадом не увидит Джейден. Стоп, я же не должна думать о нем, верно? Но думаю, черт возьми, несмотря на испытанный страх, горечь, ужас, несмотря на то, что уже несколько раз мысленно кинула его на плаху. Хочу реализоваться в работе без помощи Джареда. Знаю, он может сделать пару звонков, 10 презентаций, и очередь в мой магазин станет длиннее, чем в бутик «Шанель» в первый день запуска новой коллекции. Но пусть лучше Джаред направит всю свою заботу и ласку в сторону малышки. Радостно заканчивает Мелания, кончиками пальцев проведя по едва заметно округлившемуся животу. «Девочка будет. Поздравляю тебя, Мел. Это чудесно. Мне пока не дано понять, насколько, скажу честно, но я искренне рада за тебя». Расплываюсь в широкой улыбке, ловя на себе внимательный взгляд слегка напрягшейся Саманты, которая за всю нашу беседу не проронила ни слова. «Что ж, девушки меня не любят, я давно к этому привыкла, но уверенная в себе Мел тому исключение». «О, да! Я уже чувствую, что у нее будет характер папочки!» В голос смеется Мелания, переглядываясь с Джаредом. Эти двое даже оглядывают друг друга одновременно, находясь на приличном расстоянии друг от друга. «Не сладкий?» «У Джареда, как я уже говорила, бурный темперамент. Но в нем сейчас преобладают лучшие качества мужчины с Востока. Хотя когда-то главенствовали те, что чуть было не уничтожили нас. На мгновение мне кажется, что в глазах Мел блестят непролитые слезы. Все беременные такие сентиментальные, то смеются, то собираются плакать. Например, его брат вообще считал женщин за скот, и я лично в этом убедилась. В моих мыслях невольно мелькает мысль о том, что правая рука Саадата является братом Джареда. Поэтому, Эрика, послушай меня. Я уважительно отношусь к Эльдару и все же знаю, о чем говорю. От мужчин, в которых больше Востока, чем Запада, стоит держаться подальше. Хотя даже в 50-процентном варианте тебе придется принадлежать ему без остатка. Они наделены странной особенностью похищать женские души. Ох, это мне не грозит, Мел. До моей души даже сам принц Анмара бы не дотронулся. Отшучиваюсь я, замечая любопытство в сверкающих глазах Мел. «Неудачный опыт? Или ты уже отдала свое сердце тому, кто не ответил взаимностью?» Проницательным тоном интересуется Мел, фактически попадая в яблочко. «И неудачный опыт имеется, и сердце свое отдала еще в 9 лет тому, кто не способен мне ответить взаимностью. Все, что мог тот юноша для меня, уже сделал». «Опыт», — односложно отвечаю я, не желая развивать эту тему далее. «Очень рада за вас, Мила. Я, пожалуй, пройдусь или немного потанцую, или выпью еще бокальчик потрясающего Дом Периньон. Допиваю свой бокал до дна». Беседа с Меланией настолько увлекла меня, что я даже сделала перерыв в приеме шампанского, а ведь это уже 3-й бокал за вечер. «Будьте счастливы!» — от души желаю невесте я и вновь наклоняюсь, крепко обнимая белокурую пуговку. «А я уж постараюсь кидать букет в твою сторону!» Заговорщическим тоном шепчет Мел, и в этот самый момент, когда я хочу посоветовать Мелании кинуть его в сторону той девушки, которая действительно нуждается в браке и способна полюбить хоть кого-то, кроме себя, я замечаю, как в шатер заходит Престон. Какого черта он заявился на свадьбу? Я несколько раз проверяла список гостей, полученный из базы данных, и на 100% уверена, что вездесущий художник в них не значился. Каждый день Престон подкидывает мне 1001 причину продолжать придерживаться той версии, что он является убийцей Алии и Марьям, и я до сих пор, сжимая кулаки от немого бессилия, не понимаю, почему мое руководство настаивает на обратном. Все верховные боссы наделили Престона едва ли не божественной неприкосновенностью. Как это понимать? И от осознания того факта, что группа вооруженного наблюдения и сопровождения находится на другой стороне улицы и в случае чего защитит меня, легче мне не становится. Мощная энергия Джейдена или моя собственная реакция на него пронзает мою кожу раскаленными иглами. Все тело покалывает, я начинаю дрожать прямо в объятиях Мел, пытаясь отшутиться, что мне вдруг стало холодно. Лед внутри сменяется жаром, внутренности буквально охватывает адским пламенем, как только я вижу, с какой твердой уверенностью его рука обхватывает тонкую талию Сальмы Рами. Хватка собственника, что вывел свою сучку в свет. Сучку, которую он только что трахнул? Не так ли, Джейден? Сбросил напряжение между ее легко раздвинутых для тебя ног? Небось, хотел, чтобы я отдавалась тебе с тем же рвением, но урвать куш оказалось сложнее, чем ты думал, и решил согласиться на то, что... «Само плывет в руки, даже стараться не нужно?» «Да, пожалуйста, только ответь на вопрос, какого черта ты делал ночью в моей спальне? Какого?» Легкие пустеют, а вся грудь наливается такой огненной тяжестью, словно я все еще объята его нарядом из мелких цепочек, и сейчас ему лишь остается тянуть за них, притягивая к себе, заставляя испытывать на себе все прелести асфиксии и кислородного голодания. Успокоиться бы, не думая ни о чем, прощаюсь с Мел, и не замечаю, как залпом опустошаю до дна еще один бокальчик. Мягкая мякоть клубники, украшающая бокал, тает у меня во рту, и я непроизвольно вспоминаю чувственные, резкие и мягкие, грубые и нежные губы Джейдена, ловкий язык, сплетенный с моим, умелые сильные пальцы, которые знают, как довести меня до резких выдохов и громких стонов. Боже, а что он нарисовал? Даже я покраснела, когда увидела его эскиз, оставленный на моей постели. Даже думать не хочу, как он оказался в моей квартире, вход в которую охраняет прочная сейф-дверь и консьерж на первом этаже. Факт остается фактом. Это не мог быть другой художник, решивший от нечего делать, запечатлеть меня в столь интимном состоянии, как сон. Еще более интимным его делает то, что мне снилось. Черт, сходя с ума от стыда и страха, напряжения и пережитых в тот день противоречивых эмоций, я не смогла удержаться от желания сбросить все это к черту, вычеркнуть Джейдена из своей головы вместе с мощным и одноразовым оргазмом. Помню, как разделась, потому что всегда сплю голая, и как все еще была влажной после вечера, проведенного в его мастерской. Мои пальцы проникли внутрь без подготовки и поглаживаний тела. Я широко развела ноги, представляя, как выгибаюсь навстречу его мощным толчкам, как пальцы врезаются в его ягодицы, пока он таранит мое истекающее соками сексуального голода тело. Я кончила бурно, затыкая свои крики и стоны ладонью, врезаясь зубами в край одеяла, испытывая после фееричного удовольствия, волнами охватившего тело, не самое приятное послевкусие, ласкать себя, думая о 5 минут ядовитом любовнике. Еще что придумаешь, Рика? Но уснула я с блаженной улыбкой на губах и видела сладкие сны с настолько безумным продолжением, что Джейден бы позавидовал моей фантазии. К сожалению, даже самой реальной фантазии и зажатое между ног одеяло не заменит его твердой длины внутри, которую я далеко не до конца изучила пальцами. Я хотела больше, мощнее, сильнее. Черт, меня заносит. А не должно. Это все ревность из-за рами и воспоминания об еще одном старинном подарке, который произвел на меня куда большее впечатление, чем колье, подаренное Эльдаром за 5 миллионов долларов. Роза, собственноручно выкованная и сплавленная Джейденом из железа. Красивая, покрытая серебряным лаком, на длинном стебле с мелко проработанными деталями. Она завораживала своей красотой и так много говорила о качествах своего дарителя, о силе воли, оригинальности и глубине мышления, упорстве и умении сказать так много, не произнося ни слова. Разве такими качествами может обладать маньяк и убийца? Возможно. Загадка за загадкой, противоречие за противоречием. Ильдар или Джейден? Джейден или Ильдар? Кто из них этот ублюдок? Я сойду с ума, если не узнаю ответ в ближайшее время. Я теряю счет времени, наблюдая то за одним, то за другим подозреваемым, и все идет просто идеально, ровно до того момента, пока меня не окружает пара безликих, даже не запоминающихся мне мужчин. Сценарий всегда один и тот же. Неинтересные мне банальные комплименты, сальные взгляды и попытки пригласить меня на танец, которые я пресекаю на корню, стараясь не отвлекаться от дела. Да только момент упущен, и Видада и Престона я теряю со своих радаров, как и мисс Рами, отчего мгновенно прихожу в клокочущую ярость. Не стоит и гадать. Сальма с Престоном, и происходит одно из двух, либо он ее где-то трахает под шумок и пляски гостей, либо... Мисс Рами угрожает опасности, ядовитый любовник прямо сейчас берется за свое грязное дело. Черт возьми, как я могла всех их упустить из виду? Более того, не только я позволила себе подобный провал, но и оперативная группа, с которой я связалась через микронаушник, и выяснила, что они уже приступили к поискам внезапно пропавших со свадьбы Ильдара, Престона и Рами. Сердце сжимается от нехорошего предчувствия, и я нервно кусаю губы, буквально ощущая, как над прекрасным островком любви и счастья в самом центре Вегаса нависает грозовая туча. В состоянии нервного напряжения проходит около 2 часов, и я всерьез начинаю переживать за неприятную мне Сальму и даже мысленно посылать во Вселенную мысли о том, что очень хочу, чтобы оперативная группа как можно скорее обнаружила девушку целой и невредимой. К тому моменту, когда я уже хочу сама отправиться на поиски кого-либо из них, матеря группу безопасности за такой же непрофессионализм, меня ловит Ильдар, приглашая к столу с десертами, как ни в чем не бывало. На его лице нет и тени злого умысла или каких-либо невербальных знаков того, что он только что расправился с очередной жертвой. К моему удивлению, Престон появляется под шатром одновременно с Ильдаром. Глубоко в душе я торжествую, ощущая на нас с Ильдаром его пристальный взгляд. Но где же Сальма? Брэндон Дэвис, начальник отдела безопасности, не отвечает, пока я заваливаю его сообщениями и бью тревогу о том, что мисс Рами пропала. И еще больше нервничаю, ощущая на себе тяжелый пронзительный взгляд Престона. Он неотрывно следует за мной, пробирается под кожу, вызывая волну нарастающего страха и дурного предчувствия. «Иди к черту, тебе меня не пробить», — посылаю ему мысль таким же прямым вызывающим взглядом. Престон хищно щурит глаза, челюсть напряжена, словно он чем-то взбешен и едва сдерживается от желания устроить мне взбучку на глазах у сотни гостей. Наконец, я выпиваю достаточно для того, чтобы позволить Эльдару взять меня за руку и увести в сторону от шатра, позволить ему говорить мне однообразные, но приятные комплименты, которые пропускаю мимо ушей, разглядывая звездное небо над Лас-Вегасом. Звезды светят настолько ярко, что не гаснут даже на фоне утопающего в искусственных огнях города. В голове легкий дурман, алкогольный демон лишь слегка овладевает моим разумом, но я знаю, что это вскоре пройдет. Шампанское меня не берет, лишь дарит ощущение легкости, безмятежности и некой расслабленности, которую я часто не могу себе позволить. «Эрика, что ты со мной делаешь?» Ильдар подводит меня к панорамному окну отеля, в котором отражаются наши блеклые образы, а вот черное бриллиантовое колье, украшающее мою шею и ключицы, видно куда более отчетливо. Я даже смотреть на тебя не могу. Сразу становлюсь твердым. Горячо шепчет Видат, обнимая меня со спины, заставляя меня слегка зажаться и ощутить острый дискомфорт, когда вдобавок ко всему еще и прижимается своим достоинством к моей заднице. Ох, он опять за старое. Но какой из него ядовитый любовник? Тот бы уже давно поимел меня и сделал своей жертвой, а этот даже в своем кабинете, находясь наедине со мной, ничего не сделал. Однако я на всякий случай включаю подслушивающее устройство, невзначай нажимая радиокнопку на своей сережке. С этого момента наш разговор пишется и автоматом отправляется во все отделы, участвующие в операции. «Ильдар, хватит! Ты же не воспользуешься моим легкомысленным состоянием в своих целях? Все-таки ты друг моего отца. Соблюдай дистанцию». Игриво намекаю Ильдару, чтобы постыдился и таки спрятал свои причиндалы, доставать и демонстрировать которые я не просила. А мне вот не смешно. Сейчас как психану и из злости и ревности отдамся ему, да еще и злорадно улыбнусь Джейдену, когда увидит, как Ильдар получил то, что не досталось ему. Но не стану, конечно. Не хочу я Видада. Хоть что он сделай. Только Престона, мать его, хочу до одержимого безумия, до состояния, когда низ живота острой и сладкой истомой скручивает, и выть хочется. Хочу, чтобы взял и вставил мне, как обещал. Мне хватит секунды, чтобы натянуть тебя на член до упора. Ах, кажется, мои выдохи, вызванные мыслями о Джейдене, развратник Видат принимает на свой счет и начинает интенсивнее меня лапать, лаская раскрытой ладонью шею, ключицы и груди. Так, пора бы его угомонить, иначе придется познакомить Ильдара со своей сущностью Лары Крофт, которая владеет такими приемами восточных единоборств, какие он только в кино видел. «Рика, послушай». Неугомонный Ильдар продолжает наглаживать мою талию, покусывать шею и облизывать линию подбородка. Но я почти не ощущаю его так называемых ласк, словно мое сердце и душа вошли в режим анестезии. «Ты кое-что задолжала мне, крошка. А вот это уже интереснее». «Что, Ильдар? Что я задолжала тебе?» Мягким, притворно пьяным голосом интересуюсь я, намеренно пытаясь развязать его язык. «В мой коктейль будто что-то подмешали. Как думаешь, это мог сделать ядовитый любовник? Вдруг он среди нас на свадьбе? Я плохо себя чувствую, Иль». «Ты всегда плохо себя чувствуешь, когда я хочу взять свою, Рика». Ильдар пытается захватить в плен мои губы, но я вовремя уворачиваюсь, подставляя ему щеку и тихо радуюсь, что в отражении стекла он не видит, как я морщусь от отвращения. До Джейдена я еще рассматривала его как возможного любовника, но сейчас нет, нет и еще раз нет. «Но правда в том, что я возьму свое сегодня, Эрика Доусон. Ты поедешь со мной в Анмар, крошка?» «Черт, это мне от тебя и нужно, как ты догадался». Небывалое везение и совпадение. Возвращаться в те места у меня нет никакого желания, но что не сделаешь ради того, чтобы показать этим зазнайкам, на что способна агент Эрика Доусон? Звучит серьезно, Иль. Надолго? На вторую свадьбу Мэлла Джареда? Не совсем, Эрика, не совсем. Я заберу тебя туда, где тебе будет очень хорошо, где ты будешь купаться в подобных бриллиантах. Тянет колье Ильдар, заставляя ощутить легкое давление в шее. Мне это начинает чертовски не нравиться. Где ты будешь только моей? Я буду тебя наказывать за то, что все эти годы ты мне не принадлежала. Это будет остро и ярко. Смотреть, как ты увядаешь и расцветаешь в моих руках. Станешь самым ярким бриллиантом в моей коллекции. У меня уже все готово. Я купил тебе сотни платьев и красивых безделушек. Мой частный самолет ждет команды. Что он несет? Я вообще не понимаю, к чему Ильдар клонит, какая еще коллекция. Увидаешь в руках, какие платья. Сердце трепещет между отяжелевшими ребрами, пока я теряюсь в предположениях и догадках, тщетно выстраивая свои сложные логические цепочки. Вот после всего этого одержимого бреда, что вырвался из уст Ильдара, я всерьез начинаю думать на него. Неужели свора всезнаек из штаба была права, и я сейчас вновь буду наказана за свою самодеятельность? Ильдар начинает сжимать меня крепче и крепче, не обращая внимания на мои попытки вырваться и на протестующие возгласы, навалившись на спину и задницу мощью своего тела, прижимает к стеклянной стене, обхватив шею двумя руками, тем самым заглушая мой вскрик. Душа околела от испытываемого в эти мгновения парализующего ужаса, и, кажется, я на себе ощутила, каково это, когда ядовитый любовник дышит тебе в спину. «Нет, я сказала нет, Ильдар, руки свои убрал!» Осипшим голосом протестую я, ощущая, как его ладонь пытается забраться в разрез платья на бедре. Да только я то легаюсь, то начинаю толкаться локтями, но, видать, тоже не промах и начинает весьма агрессивно скручивать мне руки, приговаривая ласково: «Тсс, детка, не бойся, я не причиню тебе вреда. Я же с ума по тебе схожу, Эрика. Я не испорчу тебя, пока твоя нога не ступит на землю Анмара». В момент, когда он грубо сжимает мои груди вместе, мне становится действительно жутко и страшно, но и сопротивляться я толком не могу, плотно прижатая его телом к стеклу. Я и понять ничего не успеваю, как острая боль врезается в шею и мгновенно отпускает. Порванное колье стоимостью в миллионы рвется, когда Эльдар тянет его на себя. В тот миг, когда что-то отвлекает его от приставаний к дочери его лучшего друга. Едва ли не падаю, пошатнувшись на каблуках, поднимаю взгляд, и за секунду до того, как услышать глухой удар и звук костного хруста, фокусирую взгляд на Джейдене. Одной рукой он сжимает шею Эльдара, другой заезжает ему сжатым кулаком по носу. Вены вздуваются, рукава рубашки по локоть закатаны, пришел метить свою территорию. Первый удар пришелся на челюсть. Невозмутимый вид и, казалось бы, ноль эмоций на лице художника. Лишь бугрящиеся желваки поверх линии челюсти выдают его ярость и жажду прикончить Эльдара на месте. Я не знаю, как мне реагировать на все это. Самое время остановить Джейдена, пока он не раскроил голову Эльдара об стеклянную стену. Но внезапно происходит то, что пугает меня даже больше ядовитого любовника. Выстрел. Много выстрелов, целый залп снарядов, пробуждающих в теле адскую дрожь и позывы к истошному рыданию, которому позволила себе вырваться 14 лет назад и навсегда утратила способность плакать. Выстрел за выстрелом, куда-то в воздух. А у меня такое чувство, что палят по моему сердцу, оставляя после себя сквозные дыры с рваными краями. 6 дыр, равное количеству членов моей семьи, которую я потеряла. И последняя контрольная дыра, в самый эпицентр — в честь мальчика, который спас меня и не выжил. Откуда эти выстрелы? Кто опять решил напасть на нас в разгар столь чудесного события? Паническая атака блокирует мое логическое и рациональное мышление. Задыхаясь, я бегу прочь, сама не замечая, что преодолела уже 100 метров и оказалась на открытой парковке с задней стороны отеля. Не знаю, сколько бы еще бежала на высоченных каблуках, наверное, бы до Гран-Каньона. Если бы не споткнулась и не начала падать... От разодранных об асфальт коленок меня спасло только то, что я уперлась ладонями в капот серого кабриолета и в отражении его глади увидела сноп переливающихся и искрящихся всеми цветами радуг искр. «Это...» — истерично и судорожно выдыхая, шепчу я, не зная, то ли мне смеяться, то ли плакать. «Боже, мне никогда не победить эту фобию. Это просто сильнее меня. Содрогаясь всем телом от ужаса и все еще до конца не понимаю, что я в безопасности, и чьи-то сильные руки вновь обхватывают меня, но я мгновенно врезаюсь кончиками пальцев в крепкое предплечье, обтянутое рубашкой, и, наклоняясь, вонзаю в кожу Престона прямо через ткань свои острые зубки, не намереваясь сейчас его к себе подпускать. Никого. Никого не хочу видеть в такой момент, когда на меня вновь падает небо яркими рассыпающимися огненными вспышками.